Несколько и молодых, и старых людей заходили и после суда взглянуть на нее, что-то шепча друг другу. Но она теперь и не замечала их. Наконец, в 17:00 ее отпустили, и конвойные, Нижегородец и Чувашин, повели ее из суда задним ходом. Еще в сенях суда она передала им 20 копеек, прося купить 2 калача и папирос. Чувашин засмеялся, взял деньги и сказал: «Ладно, купаем». И действительно честно купил и папирос, и калачей, и отдал сдачу. Дорогой нельзя было курить, так что Маслова с тем же неудовлетворенным желанием курения подошла к острогу. В то время как ее привели к дверям, с поезда железной дороги привели человек 100 арестантов. В проходе она столкнулась с ними. Арестанты – бородатые, бритые, старые, молодые, русские народцы, некоторые с бритыми полуголовами, гремя ножными кандалами, наполняли прихожую пылью, шумом шагов, говором и едким запахом пота. Арестанты, проходя мимо Масловой, все жадно оглядывали ее, и некоторые с измененными похотью лицами подходили к ней и задевали ее. «Ай, девка хороша!» — говорил один. «Тетеньки, мое почтение!» — говорил другой, подмигивая глазом. Один черный, с выбритым синим затылком и усами на бритом лице, путаясь в кандалах и гремя ими, подскочил к ней и обнял ее. «Аль не спознал дружка? Будет модничать-то!» — крикнул он, оскаливаясь зубы и блестя глазами, когда она оттолкнула его. «Ты что, мерзавец, делаешь?» — крикнул подошедший сзади помощник начальника. Арестант весь сжался и поспешно отскочил. Помощник же накинулся на Маслову. «Ты зачем тут?» Маслова хотела сказать, что ее привели из суда, но она так устала, что ей лень было говорить. «Из суда, ваше благородие», — сказал старший конвойный, выходя из-за проходивших и прикладывая руку к шапке. «Ну и сдай старшому, а это что за безобразие?» «Слушай, ваше благородие». «Соколов, принять!» — крикнул помощник. Старшой подошел и сердито ткнул Маслову в плечо и, кивнув ей головой, повел ее в женский коридор. В женском коридоре ее всю ощупали, обыскали, и, не найдя ничего, коробка папирос была засунута в калаче. Впустили в ту же камеру, из которой она вышла утром.